Глава 32. Возможно, я рисковала, отправляясь в путь. Но после знакомства с племянником императора, высохшим и очень древним драконом, мое терпение лопнуло. Мне захотелось покоя, своего угла и размеренной жизни без вот этого всего. Император Карл пригласил меня на аудиенцию, и я склонилась перед ним в глубоком реверансе. «Отпустите меня в изумрудные холмы», — попросила я. «Я даю тебе год, Эмилин», — ответил монарх строго. «Или ты вернешься к своему истинному и постараешься излечить его, или же сотрешь руны и выберешь нового мужа. Пока же ты свободна, как ветер». Год. Мне дали год. Возвращаться к Йорану я не планировала, но надеялась найти мужчину по душе. Император не предложил ни помощи, ни сопровождения. Определенно решил наказать меня за своеволие. Но я отправилась к Эсте. Было очень жаль, что так и не довелось походить на ее кулинарные курсы. Но эта свободолюбивая женщина помогла в другом. Она направила меня к воительницам, которые за разумную плату согласились отправиться со мной в имение. Я наняла добротный экипаж и переночевала в трактире, где остановились воительницы. Вещей, слава богине, собралось немного, и я ехала почти налегке. Утром меня навестил Стефан. Я встретила его в общем зале, а он поднес мои руки к губам и согрел пальчики дыханием. «Если бы мы были свободны, я бы поборолся за тебя, Эмилин», — неожиданно признался он. Смутившись, я опустила глаза. Стефан всегда казался мне красивым мужчиной, и его признание льстило. Я задумалась, смогла бы принять его или другого, похожего на него. Помотав головой, улыбнулась. Драконы. Все они одинаковые. Стефан отказался от истины, заявил, что она ненавидела его. А если все было совсем не так? «Жаль, что не могу сопроводить тебя. Но император дал приказ вплотную заняться леди Роско. Поэтому отправляю с тобой мастера Вилла и его сестрицу». «Что?» Я уперла руки в бока. «Только их мне не хватало». «Отказываешься от общества тысячелетних драконов, Эмилин?» Стефан хмыкнул. «Не думаешь, что Вилл бежит от кредиторов и контрабандистов. Они ему на один зубок. Просто старому аферисту надоела столица. Ну и я буду спокойнее». Конечно же, за мастером Виллом потянулся и Нед. Так что вокруг меня собралась компания надежных друзей, включая Грифона, что было важно в реалиях Северной Империи. Путь до имения предстоял долгий, поскольку открывать порталы снова запретили. Несколько новых прорывов из бездны делали перемещения сквозь пространство рискованными. Империю прорезали тракты, зачастую проходившие сквозь вековые заснеженные леса. Скажу честно, местная природа завораживала величием и сказочностью. Мы с Бет и Виллом ехали в экипаже, хотя иногда я пересаживалась на лошадь, чтобы подышать воздухом и полюбоваться видами. Грифон всегда летал неподалеку. Тот вечер мороз особенно лютовал, но я сидела в седле, закутанная в длинную шубу. Где-то вдалеке выли волки. «Вам бы вернуться в экипаж, миледи!» — крикнула мне предводительница отряда Хлоя. Я собралась согласиться с ней, но не успела. Вой неожиданно стих, и повисла жуткая тишина. Мастер Вилл, высунувшийся из окна, выругался. Он смешно повязал поверх берета мохнатый шарф, но сейчас его глаза опасно сузились, напомнив о драконьей сущности. «Эмилин, быстрее внутрь! А ты куда лезешь?» Рядом с Виллом появилось лицо Бет. «С твоими костями обращаться с зверем опасно!» Я направила ладошку к экипажу, а воительницы достали мечи. Нед поудобнее перехватил массивную дубину, которую он носил вместо стального клинка. И в этот миг хрустнула ветка. Моя лошадь заржала. Моя лошадь заржала, почуяв нечто... Я даже не знала, что именно, но липкий страх пробежался по позвоночнику. Я обернулась на шум, а из гущи леса на нас уже шел зверь. Огромный волк с горящими красным огнем глазами. «Волколак!» — воскликнула Хлоя. Вилл снова выругался и распахнул дверцу экипажа. «Эти бабы не справятся!» — заворчал он, спрыгивая на землю. Я крепче натянула поводья, потому что лошадь занервничала. «Тихо, хорошая, тихо!» — зашептала, испугавшись, что животное понесет. Остин метался вокруг, прикрывая нас. Волколак же шел горделиво, разевая алую пасть. Он знал, что нам некуда от него деться. Вокруг него закручивались порталы, о происхождении которых даже думать было страшно. Нед подъехал ко мне и помог придержать лошадку. «Перевёртыш, продавший душу», — прошептал он с отвращением. Мастер Вилл между тем формировал в руке огненный шар и внимательно вглядывался в зверя. «Уходил бы ты по-добру, по-здорову, волк!» — прорычал он. «Уйди с дороги, дракон. Позволь мне полакомиться человечками!» Волколак не двигал пастью, но слова его звучали громко и четко. «Оборотни заключили договор с императором Карлом!» — хрипло произнесла Хлоя. Чудовище перевело на нее взгляд. «Я одиночка». Мастер Вилл кинул огненный шар, но волколак оказался проворным. Шар пролетел мимо, а воздух разрезал жуткий смех. «Я все равно успею задрать несколько человечек, прежде чем ты прогонишь меня, дряхлый, дряхлый дракон!» Воительницы выстроились полукругом. На их лицах застыла сосредоточенность. У нас имелся шанс, но мы могли понести потери. «Нам платят за риск!» Кинула одна из девиц и подняла согнутую в локте руку, прикрытую магическим щитом. Возвращаться в экипаж было поздно. Мне оставалось только спрятаться за спинами защитников. Мастер Вилл между тем бросил второй шар, но волк ловко проглотил его и кинулся на ближайшую всадницу. Наверное, бедняжка и ее лошадь погибли бы, но волку наперерез выскочил незнакомец на вороном коне.